Полчетверти? Да, в четверти 5 ведер, в ведре 8 гарнцев. Все ясно, обескураженно сказал Вильгельм. В каждой деревне свои мерки. Вот, скажем, вино вы меряете на бутыли или на кувшины. 6 кувшинов – чан, 8 чанов – бочонок. А можно мерить и так. В чане 6 пинт, в каждой по 2 чары. «Теперь все ясно», — ответил Вильгельм и усмехнулся. «Ты еще что-то хотел узнать?» В голосе Ремигия звучал, по-моему, явный вызов. «Хотел. Я не случайно спрашиваю о довольствии здешнего крестьянства. Сегодня утром в библиотеке я размышлял над проповедями для женского пола Умберто Романского, и в частности над главой «О неимущих поселянках». Там сказано, что они сильнее других подвержены плотским грехам по причине бедственного состояния, и среди прочего подробно изложено, что грешат они тяжко, любодействуя с мирянами, весьма тяжко отдаваясь клирикам, причастным святых тайн, и смертно, смертно грешат, сходясь с иноками, умершими для мира. Тебе лучше моего известно, что и в таких богоспасаемых местах, каковы монастыри, искушения беса полуденного имеются всегда. Вот я и предполагаю, что ты, часто сносясь с жителями местных деревень, не мог бы не заметить, если бы кто-либо из монахов, Господи упаси и помилуй, стал склонять поселянок к грехопадению. Хотя мой учитель выговорил эти слова самым равнодушным голосом, читающий, вероятно, уже догадался, какое впечатление они произвели на бедного келаря. Не могу определенно утверждать, что он побледнел, но я настолько был уверен, что он побледнеет, что он и вправду показался мне побледневшим. О подобных вещах я, если бы и узнал, сразу же сообщил бы аббату, нерешительно отвечал он. И все-таки, сознавая, что любое сведение полезно для твоего разыскания, я не умолчу ни о чем из того, что вижу по ночам. В ту ночь, когда погиб Адельм, я шел по нашему подворью. Это все из-за курятника, понимаешь? Возникли слухи, будто кто-то из холопов по ночам ворует куриц. Так вот, той ночью я шел и неожиданно увидел... Увидел издалека, так что клясться ни в чем не стану, Беренгара, который возвращался в почивальни откуда-то из-за угла хора. Он шел вроде бы от храмины. Я ничему не удивился, так как братья давно злословило о Беренгаре. Ты, наверное, уже слышал. Я ничего не слышал, рассказывай. Ну, как бы это выразить? Беренгара подозревали в неких склонностях... предосудительных для монаха, ты намекаешь, что у него были связи с деревенскими девушками? Я тебя как раз расспрашивал. Келарь смешался и закашлялся, а затем возразил с мерзкой ухмылкой. Да нет, еще более непозволительные страсти. А что, монах, который плотски услаждается с крепостными поселянками, утоляет позволительную страсть? «Я этого не говорил, но ты сам только что отметил, что существует иерархия преступлений, как существует иерархия добродетелей. Плоти свойственны искушения, так сказать, природные и противоприродные». «То есть ты хочешь сказать, что Беренгар испытывал плотские тяготения к лицам одного с ним пола?» «Я хочу сказать, что так о нем говорили». «Все, что я тебе сообщил, это доказательство моей искренности и доброй воли». «За это я благодарен и согласен с тобой, что содомия – тягчайший из плотских грехов, которые, впрочем, я не любитель расследовать». «Да, это мелочи, мелочи, даже если подтвердится», – философски произнес келарь. «Мелочи, Ремигий, все мы не без греха. И я никогда не стану искать соломинку в глазу ближнего, слишком опасаюсь, что в моем-то глазу целое бревно. но я буду благодарен, если о любых замеченных бревнах впредь ты станешь докладывать мне. Таким манером мы сможем опереться на крепкую, надежную древесину, а соломинки пускай летают себе по воздуху. Сколько, ты говоришь, в одной линии?»